Секунду спустя он испустил вопль первобытного восторга. «О, эти древние ночи!» — думал монстр, трепеща и ввинчиваясь, пока он все трепетал и ввинчивался. «Разве я не фаун в аттической дубраве? Не лада ли это колыбель поэзии? О, музы!» Автобус, свежепокрашенный ядовитой зеленой краской и декорированный лентой из букв, что читались как «дух двух столетий», был оставлен без присмотра возле городской бухты Тайдал-Бисин. Стояла зрелая луна, и отражение канонады памятника Джефферсону в зыбких водах старалось изо всех сил опровергнуть научный вздор о параллельных линиях. «Вы открыли мне другую вселенную, моя любовь!» — задохнулся монстр в экстазе. Леди Стальная Пятка исторгла хриплый хохоток. «Такой сосунок, как вы, ваше сиятельство, в любом влагалище готов увидеть туннель в райские пущи». Ночь полнолуния, табунок панков тащился мимо. Услышав звуки классического пиршества чувств, исходящие с верхней палубы духа двух столетий, они заглянули в окно на нижнюю палубу и узрели там цилиндр, фрак и пару кожаных штанцов, еще сохранявших форму их обитателей, то есть стройных конечностей леди Стальной Пятки. «Истеблишмент коллапсирует», — сказали панки друг другу с понимающими кивками. Засим затрусили, будто табунок цирковых пони, к своим родным местам, в Джорджтаун. «Перестаньте выдрючиваться, моя любовь, бросьте этот ваш пепельяментовский акцент», — нежно рот в рот прошептал он. Схватив ее за нос, он начал медленно снимать пластиковую маску карибской фам-фаталь со славной мордахией кандидата наук Урсулы Усрис. Нечего говорить, она последовала его примеру, и из-под демонической поверхности проявились приятственные черты Джимми Доллархайда, этого нового адепта гетеросексуальности. «Хе-хе, это ты, стукачишка! Рада наконец-то познакомиться. Знаешь что? А я не так уж дико удивлена». Осторожно, хотя и не без легкого отвращения, Джим стянул с нее пышный парик. «Вы твердо стоите на том, что я шпик, моя любовь. Ну что ж, если я в шутку приму это утверждение, могу ли я, разумеется, тоже в шутке ради, предположить, что и вы принадлежите к этой древней профессии?» «Конечно, можешь», — усмехнулась Урсула. «Я секретно работаю на правительство Индонезии». «Как мило!» — воскликнул он. «Довольно необычный выбор — Индонезия». «Почему нет? Я австралийка, а у нашего соседа Индонезии очень далеко идущие планы в современном мире. А как насчет тебя, золотой петушок? Кто твой патрон?»